Глава 36. Полина. Приняв душ, я надела футболку Руслана, которая сушилась в ванной комнате, замотала волосы в полотенце и румяная и счастливая вышла. Меня встречал умопомрачительный запах кофе и мой мужчина, который в одних боксерах уже стоял у кухонной тумбы, медленно смакуя свою порцию кофе. Взял со стола мою кружку и протянул мне. Я с благодарностью приняла и сделала первый глоток. «Как насчет того, чтобы переехать ко мне насовсем?» Буднично, словно спрашивал о погоде, предложил Руслан. «Сейчас?» – удивленно уточнила я. «Мы можем в любой день поехать и забрать твои вещи». «Не можем», – тут же открестилась я. «Аргументы есть или только эмоции?» «Есть, ректор. Это наш главный аргумент. Руслан, если я стану жить с тобой, о нас сразу же все узнают. Давай оставим этот разговор, пока ты не уволишься», – миролюбиво предложила я. «Других аргументов нет?» – сурово и серьезно уточнил уголовник. «Есть. Я не готова». «Ты уже неделю живешь со мной», – напомнил он. «Это другое». Логинов покачал головой, поставил кружку и сделал шаг ко мне. Еще один и снова шаг, пока не встал почти вплотную. «Полина, если проблема только в ректоре, то я разберусь. Об остальном тоже можешь не волноваться. Я предлагаю тебе себя, свою квартиру и картофельное мать его месторождение в комплекте. Бери, не глядя». «Аркадия забыл», — хмыкнула я. «И его тоже. Все, что пожелаешь», — иронично протянул Руслан. «У тебя есть неделя подумать и сказать мне «да».» Возразить не дали. Закрыли рот старым, как мир, способом. Головокружительным, голодным и чуточку злым. Руслан вжал меня в свое тело, горячее, сильное, не давая возможности выпутаться из объятий. И я потеряла голову рядом с ним. Опять. «Я все решу», — повторил Руслан мне в губы. «Хочу, чтобы ты жила со мной». И снова не дал ответить. Стянул полотенце с головы, мокрые волосы водопадом скатились по спине, остужая разгоряченную кожу. Каждое его прикосновение словно высекало искры, которые разжигали пламя внизу живота. Он провел дорожку поцелуев по щеке к шее, прикусил нежную кожу, снова отстранился и сглотнул. Посмотрел мне в глаза, сжал зубы и, подняв над полом, заставил обвить его бедра ногами и снова понес в спальню. Уложил на кровать, продолжая целовать. Шею, грудь сквозь ткань футболки. Прикусил сосок, вызывая новый стон. Медленно ласкал, приручая к себе. Изощренная пытка удовольствием длилась слишком долго. Я жадно хватала ртом воздух, ерзала, стонала, а он продолжал ласкать. Я не могла вспомнить момент, когда осталась без футболки. Не помнила, когда боль жжения сменилась диким возбуждением. Помнила только его руки, губы, голос, который шептал что-то бессвязное. Руслан целовал живот, внутреннюю сторону бедра, не обращая внимания на то, что я сгорала от стыда и смущения. Грудь ныла, снова требуя его ласк. Все мысли покинули голову, а тело превратилось в один оголенный провод. Или в музыкальный инструмент, на котором мой личный демон виртуозно играл только ему одному известную мелодию. Когда его язык скользнул по моему клитору, я вздрогнула, закричала и попыталась оттолкнуть. Слишком остро, на грани бесстыдства. Почти агония от желания поскорее получить разрядку или прекратить сладкую пытку. Логинов очень легко перехватил мои запястья, удерживая их одной рукой, и продолжал доводить меня до безумия. Вспышка, яркий всплеск и ни с чем не сравнимое удовольствие волной прокатилось по всему телу. Тело стало необычайно легким, а я обмякла, словно в дурмане, глядя на происходящее вокруг. Руслан навис сверху, втягивая меня в пучину своего дикого взгляда. Я сглотнула, облизала губы и решила, что тоже хочу доставить ему удовольствие. Нажала на его плечи и попросила: «Ложись на спину». Логинов медленно перевернулся и лег на спину. Я видела, насколько сильно он напряжен, как сжимал зубы и с трудом сдержал стон, когда я поцеловала его шею, грудь. Я знакомилась с его телом, запоминала реакцию, пробовала его кожу на вкус. Спустилась ниже, до живота, и остановилась. «Давай». Хрипло то ли приказал, то ли взмолился Руслан. Я смотрела на него. Уязвимого, разгоряченного, возбужденного. И понимала, что хочу, чтобы и он сошел с ума. Как и я совсем недавно. Преодолевая внутренние барьеры, сдвинулась ниже. Коснулась губами головки, лизнула и почувствовала, как Логинов дернулся. Он положил ладонь мне на затылок, направляя, подсказывая. Руслана трясло, а я подумала, что доставлять удовольствие не менее приятно, чем получать. Когда человек, которого ты любишь, сходит с ума от твоих прикосновений и ласк, что может быть лучше? Его не хватило надолго. Руслан приподнялся, резким хаотичным движением открыл ящик прикроватной тумбы и достал презерватив. Зубами разодрал упаковку и трясущимися от возбуждения руками раскатал его по себе. Я тоже была на грани. Снова загорелась только от осознания, что я смогла довести его до такого состояния. Логинов поцеловал меня в губы, развернул к себе спиной, поставил на колени, заставил упереться ладонями в матрас и медленно заполнил собой, придерживая за бедра. Тянущая боль, легкое жжение и удовольствие смешались в один коктейль. С каждым толчком боль отступала, сменяясь удовольствием, моральным и физическим. Меня разорвало на части до судорог и слез, до горящих губ, которые я искусала. Мне казалось, что мы одно целое, единый организм, который движется и чувствует в унисон. Тело стало легким, а я бессильно упала на постель. Сил не осталось даже моргать. Я закрыла глаза, сквозь сон чувствуя его прикосновение. Руслан поцеловал меня в висок. Очень нежно, бережно. Накрыл покрывалом и ушел. А проснулась я в его объятиях уже глубокой ночью. Осторожно, чтобы его не разбудить, повернулась, всматриваясь в черты его лица, которые освещала только полная луна. Устроилась поудобнее, уткнулась носом в его грудь и снова уплыла в царство Морфея.